Глава 23. Эдо, залив Черепах, округ Пешт, синдикат драконов. 7 мая 3050 года. Пригнувшись в потемках дренажного тоннеля, проложенного под Куришиямой, Шин Йодама отрегулировал светочувствительность зеркального экрана на своем шлеме. Устройства, розданные только якудза, входившим в спецгруппу подводников, собирали лучи света, проникавшие сквозь небольшие круглые дренажные отверстия, протянувшиеся вдоль тоннеля поверх голов, и благодаря усилению превращали их в яркие лучи прожекторов. Шин мельком взглянул на светящийся дисплей времени в левом верхнем углу экрана. Время медленно приближалось к полуночи. Здесь, под землей, эта мерная поступь секунд и минут приближала их к рубежу атаки. Шин улыбнулся, стараясь сбросить нервное напряжение, сводившее живот. «Мы добрались сюда на целую минуту раньше графика. До атаки осталось 3 минуты». Спецгруппа подкралась к тюрьме, проплыв под водой реки Савагаши, и отыскала железобетонный тоннель, в котором старейший скрывался какое-то время, совершив много лет тому назад побег из тюрьмы. Тоннель уходил вглубь территории тюрьмы и предназначался для отвода сточных вод в реку во время ливней и в дождливые сезоны. О тоннеле, диаметр которого равнялся 2 метрам, давно подумывали как о пути побега, но все водоотводы, ведшие к нему, были слишком малы, и заключенный не мог преодолеть их. Да к тому же ни у кого не было инструмента, который бы позволил проделать дыру в железобетоне, отделявшем беглеца от пути на свободу. Шин наблюдал за тем, как 2 членов группы заложили взрывчатку вокруг одного из дренажных колодцев. «Будем надеяться, что заряды определенной формы взорвут железобетон и проделают отверстие, через которое удастся пробраться к блокам с камерами заключенных». Ее дама бросила взгляд вверх на водоотвод. «Надеюсь, что бойцам якудзы, которые добровольно вызвались остаться в тюрьме, чтобы поговорить с заключенными, повезет снова выбраться оттуда». Маташика первым вызвался отправиться на это задание. Подбадривая себя, Шин опустил руку на странное оружие, которое получил для операции. Соединенные с корпусом лазерной винтовки, ствол и ударный механизм помпового ружья крепился к нижней части лазерного ствола. Войдя в тоннель, Шин уже в 6-й раз посмотрел на переключатель импульсной частоты и удержал себя, не увеличив ее до полсекунды. Если уж луч в 1/4 секунды не сможет прожечь преграду, то ружье просто обрушит ее. Помня о поединке с пехотинцем в бронекостюме, Шин набил нагрудный патронтаж пулями большого калибра. Он не придавал значения тому, что ружье палит чуть правее линии прицеливания, немного докучая якудзе, находящемуся справа от него. «Это не самое страшное, что может случиться со мной в этой операции. Как-нибудь справлюсь». Уверенность Шину придавали тяжелый патронтаж на груди и тугие карманы его черного костюма, набитые энергетическими блоками для лазерного ружья. Когда часы показали, что до начала операции осталась 1 минута, Шин и остальные члены спецгруппы отошли в тоннель. До взрыва 30 секунд. Якудза, подкравшиеся к стенам тюрьмы наверху, должны уже начать обстреливать ее ракетами. Ракеты класса «Инферно» слегка потреплют захватчиков и даже немного посветят нам. Если они не начнут обстрел в оговоренный срок, мы просто переключим взрыватели и отойдем. Нет, началось. Грохот РБД и ракет класса «Инферно», взорвавшихся о стены и двери тюрьмы, докатился до тоннеля, проложенного под Куришиямой. Яркие отблески от взметнувшегося высоко в небо пламени проникли сквозь ливневые водоотводы, едва не ослепив ожидавшую внизу группу. Когда на индикаторе времени, светившемся на экране, истекла последняя секунда, Шин пригнул голову, зажмурил глаза и закрыл руками уши. Взрывная волна отбросила его на метр, но он почти сразу восстановил равновесие. Выпрямившись, подобно змее, он метнулся вперед. Сквозь облако пыли, оседавшее на месте зияющей дыры, Шин различил изогнутые концы металлических прутьев, формировавших скелет тоннеля. Сдвинув на спину ружье, качавшееся на ремне, он ухватился за прут и ринулся в темный зал тюремной прачечной. За ним устремились другие, прыгая в дыру и рассыпаясь по периметру. Всполохи огня проникали сквозь зарешоченные окна, разгоняя плотные тени. Шин жестом показал одному бойцу проверить ряд стиральных машин, опрокинутых взрывом, подобно костяшкам домино. Затем послал других вперед к дверям. Когда разведчики доложили, что путь свободен, Шин повел группу дальше. «Сейчас мы на нижнем уровне блока Катана. Вверх по коридору, за углом, лестничная клетка. Через контрольно-пропускной пункт доберемся до галереи. Подорвем замки, и все на свободе». Шин передвигался впереди группы. Остановившись в конце коридора, он быстро заглянул за угол и взмахом руки подозвал других. Один боец опустился на колено у основания лестничного марша, Шин прикрывал его сзади. Сбоку что-то мелькнуло. Экран среагировал яркой вспышкой, предупредив об опасности. Шин метнулся, сделав кувырок, и оказался у первой площадки лестницы. Он не обратил внимания на соднящую боль в спине. Чтобы присесть, он быстро повернулся кругом, снова больно ударившись спиной о дальний угол лестничной площадки. Острые лучи лазера выжгли желто-зеленые язычки пламени в кирпичах как раз по ходу его движения. В закрепленном на стволе лазера зеркальце заднего вида Шин увидел тень человека, появившуюся между перилами лестницы и стеной здания. Шин рванул свое оружие, целясь в привидение, резко дернул спусковой крючок, полоснув огненным лучом лазера. Луч слегка задел дымчатого ягуара чуть выше запястья, вспоров темно-зеленый комбинезон. Пуля из ружья долбанула по стволу лазера, разворотив его энергетические катушки, вспыхнувшие голубым сиянием, и отрикошетила в захватчика. Она вошла в его грудь как раз над выжженной лазером раной. Отлетев к стене, дымчатый ягуар тяжело грохнулся о кирпичи и, как мешок с рухлядью, покатился по ступенькам лестницы к ногам Шина. Двое боевиков якудзы прошмыгнули вверх по лестнице. Один присел рядом с дымчатым ягуаром и проверил пульс на его горле, а другой склонился над Шином. «Ты ранен?» Шин покачал головой, затем потер правой рукой левую сторону груди. Плохо подогнал ружье, и оно било по ребрам. Подавшись вперед, он поднялся на ноги без посторонней помощи. Медленно выпрямился и загнал в патронник ружья следующую пулю. «Постой, что ты делаешь?» Воин, присевший рядом с захватчиком, вынул из-за голенища тесак. «Он еще не подох!» Шин почувствовал, как под ложечкой засосало. Он кивнул парню. Тот перерезал глотку дымчатому ягуару. Шин дал знак другому воину группы подняться по лестнице и указал на стальную дверь, видневшуюся в углублении на верхней площадке. Когда парень снял переносную ракетную установку, изготовившись к стрельбе, Шин знаком показал остальным занять безопасные позиции. «Огонь!» Бронебойный наконечник ракеты прошил дверь, как пуля яблока. Боеголовка ракеты взорвалась в 2 метрах за стальной пластиной двери внутри узкой прямоугольной камеры. Из одного отверстия в двери вырвалась огненная струя, опалив стену лестничной клетки. Затем вокруг двери, подобно красно-желтой короне, замелькали язычки пламени, и мгновением позже, содрогнувшись, она сорвалась с петель и с грохотом рухнула на железобетонный пол. Из камеры вырвался шквал дыма и огня. Взрыв опалил верхнюю половину всех стен, усеяв осколками стекла кабинок охранников по обе стороны контрольно-пропускного пункта. Сквозь дым и гарь Шин увидел галерею. Пригнувшись, вперед двинулись 2 боевика якудзы. Они забросали противопехотными гранатами пункты охраны. Друг за другом раздались 2 взрыва, и по лестничной площадке забарабанили несколько зазубренных гранатных осколков. Один из 2 парней выпрямился, сделал шаг вперед, но на мгновение заколебался. Этот миг стал для него роковым. Мелькнув в дыму, 3 алых лазерных луча прошили его грудь. Израсходовав лишь часть энергии, они прошли на вылет, вспороли на спине черную гимнастерку, воспламенив одежду. Якудзе закрутился, наткнулся на перила и перевернулся через них. Его труп глухо ударился о пол нижней площадки лестницы. Шквал ответного огня разнес в клочья истекавшего кровью дымчатого ягуара, сидевшего в кабинке охранника. В стене за его спиной, как поминальные свечки, вспыхнула дюжина маленьких огоньков. Стоявший поодаль 1-й якудза, пригнувшись, прошел через контрольно-пропускной пункт. Когда он появился по другую сторону входной двери, заключенные встретили его приветственными криками. но в этот миг все здание потряс взрыв, раздавшийся за его стенами. «Ямато, приготовься к подрыву замков!» Шин ждал, пока Ямато заберется через разбитые окна в пункт охраны и вломится в галерею. Даже несмотря на то, что он изучил схемы планировки здания и бродил по нему в своих снах, то, что он увидел в реальности, потрясло его. Огромная клетка для отребья рода человеческого. Высотой в 10 ярусов галерея представляла собой серый, промозглый железобетонный каньон, разделявший темные стены, испещренные еще более темными дырами. Между прутьями тюремных решеток высовывались руки и ноги, походившие на лапки насекомых, свисавшие из пасти ящерицы. Тысячи голосов отражались эхом под сводами каньона, наполняя его хаосом гулких звуков, заглушавших все, кроме резких взрывов, доносившихся снаружи. Шин ринулся к лестничному маршу, который вел на верхние этажи блока с камерами. Выстрел из ружья снес замок с решетчатой двери. Шин рванул ее в сторону и понесся вверх по лестнице. «Хасира в 17-й камере, дверь номер 3». Следующая пуля разнесла замок на третьем этаже, открыв путь на балкон первого яруса. Люди толпились в дверных проемах, протягивая руки, чтобы вцепиться в него и приблизить к себе. Они словно обезумели. Все они жаждут вырваться на свободу, но боятся, что не дождутся ее. Мы пришли, чтобы вызволить их.